Рита подкатила машину в тень ангара и остановила ее в метре от меня. «Начнем, Фрэнк». Она нагнулась над трупом. Я осветил его карманным фонариком, маскируя луч руками. Она сняла с него шляпу и стала снимать повязку. Конец ее прилип к губам, и она оторвала ее одним рывком. Мне от этого сделалось дурно. Все движения Риты были быстры, точны и уверенны. «Так, хорошо. Помоги мне положить его в багажник». Она стала волочить его за волосы по траве к машине. Я схватил за воротник, и мы бросили тело в багажник. Зарок был небольшого роста, но руки и ноги торчали наружу. Рита оттолкнула меня и запихала его внутрь, сунув колени под подбородок. У нее был такой равнодушный вид, будто речь шла о мешке с овощами. Потом она сложила ему руки за голову. «Дай мне фонарик». Коротко взглянув на него, она резко захлопнула крышку багажника. Наконец-то! Все же это произошло. Удовлетворение, звучавшее в ее голосе, вызвало у меня дрожь. Все это заняло не более 3 минут, но мы уже различали силуэты людей, которые вышли из главного здания и направились к самолету. «Дай мне его пальто и шляпу, быстрей!» Она начала перевязывать свое лицо. «Завяжи», — сказала она, — «чтобы кровь оказалась снаружи». Она взяла у меня пальто и шляпу и протянула мне конец повязки. Я чувствовал себя больным только при мысли, что она сможет перенести прикосновение еще сырого бинта к своей коже. Крепче. «Так, теперь я сама». Я смотрел, как Рита надевала пальто и шляпу. Она спрятала волосы, а пальто почти доходило до низа брюк. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что если она не станет говорить, никому и в голову не придет, что это не Зарок. «Могу идти? Ты веришь, что меня не узнают?» «Ты очень похожа на него. Это потрясающе!» «Фрэнк, мы выиграем. А теперь послушай меня. Возвращайся в дом и следуй нашему плану. Брось его в колодец. Слышишь?» «Да». Но я продолжал думать о том, что если ее не узнают, то я не подвергнусь никакой опасности. Это факт. Но я был еще более спокоен, если бы мне удалось убрать и ее. Я не подумал только о мисс Робинсон, которая могла бы нам все испортить. Я вернусь сегодня же, но позвоню, как только прилечу в Париж. Жди моего звонка. Все будет хорошо. А Робинсон? Не беспокойся. Он уже попрощался с ней. Она обещала ему предупредить стюардессу на борту, чтобы та оставила его в покое. Если мне удастся войти в самолет, остальное будет просто. А возвращение? Все будет хорошо. У меня есть мой паспорт. Я взял ее за руки. «Поцелуй меня, Фрэнк». Я прижал губы к ее затылку. «Ведь она все-таки спасает мне жизнь». Задыхаясь, я ждал. Рита не спеша направилась к самолету. Издалека она была очень похожа на Зарок. Ей даже удалось имитировать его походку. Стюардесса при входе подняла голову, видя ее приближение. «Не заметит ли она чего-нибудь? Задержит ли ее?» Рита прошла, не останавливаясь. Девица что-то отметила карандашом и стала смотреть в другую сторону. Ее, видимо, предупредили, чтобы она была скромнее. Рита поднялась по трапу и исчезла в самолете. Удалось. Казалось, никогда я еще не переживал таких ужасных моментов. Но 2 секундами позже я переменил свое мнение. Из темноты возникла машина, и, визжа тормозами на повороте, остановилась перед входом на летное поле. Меня обуял ужас. Даже без пера на шляпе и кроличьего манто я узнал Эмми. «Эмми!» Я повернулся к самолету. Трап по-прежнему был на месте. Какой-то пассажир спорил со стюардессой, жестикулировал, показывая бумаги. Двое служащих в форме стояли по обеим сторонам трапа, ожидая, чтобы откатить его. Эмми находилась примерно метрах в 400 от них. Агент компании вышел из холла. Она устремилась к нему, взяла его за руку и очень взволнованно что-то стала говорить ему. «Если я не хочу в скором будущем болтаться на веревке, мне необходимо помешать ей достигнуть самолета. Я помчался так, как никогда раньше не бегал». Агент компании повернулся и пальцем указал на самолет Зарека. Она побежала. Я сократил путь, помчавшись по сырому газону. Она увидела мое приближение, бросив взгляд из-за плеча. Поравнявшись с ней, я поймал ее за руку и заставил повернуться к себе. «Мисс Перл, что вы тут делаете?» Левый глаз у нее совсем почернел, а в руке она держала толстый конверт. «Пустите меня!» Я держал ее. «Он уже в самолете, вы опоздали. Они сейчас отлетят». В этот момент заработали моторы, а потом стихли. Двое мужчин стали отодвигать трап назад. «Пустите меня! Мне необходимо передать ему это!» Она вертела перед моим носом конвертом и пыталась освободиться. «Вы никогда не сможете этого сделать. Дайте его мне, я отнесу ему». Я вырвал конверт у нее из рук, сунул его в карман и устремился к самолету. Стюардесса как раз закрывала люк и увидела меня. Она подождала. «Мистер Оппенгеймер на борту?» Она удивленно посмотрела на меня. «Не на этом самолете», — ответила она и захлопнула дверь перед моим носом. Один из типов подбежал ко мне и стал делать знаки, чтобы я скорее отошел от самолета. Моторы взревели, и самолет двинулся с места. В окне я увидел перевязанную голову, которая смотрела в моем направлении. Эмми, в свою очередь, тоже побежала, задыхаясь, неспособная сказать хоть слово. «Все в порядке», — сказал я, стараясь перекричать рев моторов. «Посмотрите, он там, впереди». Я остановился возле кафе и купил две бутылки джина. Знал, что ни за что не решусь открыть багажник, если не буду совершенно пьян. Итак, Эмми попалась в ловушку. На этот раз мне улыбнулась удача. Привезя Эмми на аэродром, ее такси уехало, взяв другого пассажира. Все пережитое страшно потрясло ее, поубавив спеси и подозрительности. Но как только она пришла в себя, стала задавать вопросы. «Где Рита?» Я ответил, что мы приехали слишком рано, и Рита не захотела ждать. Сказал, что Зарек был почти в истерике, так как я привез его на аэродром на 40 минут раньше. Она смотрела на меня почти инквизиторским взглядом. «Вы возвращаетесь в Лондон?» «Мне нужно повидать друга. Автобус на Лондон отправляется через несколько минут. Можете успеть на него?» Она поблагодарила. В течение всего времени ее маленькие близорукие глазки сверлили мое лицо. «Итак, я прощаюсь с вами. Надеюсь, мы больше не увидимся». «Я тоже так думаю. Завтра позвоню, миссис Зарек. Хочу знать, благополучно ли он долетел». «А что может случиться? Мистер Зарек, думаю, не хочет, чтобы вы надоедали его жене». «Мне совершенно наплевать на ваше мнение». Вот так мы и расстались. Она люто ненавидела меня, я платил ей тем же, но мне удалось обмануть ее. Дом казался мне еще более пустынным и зловещим, чем когда я в первый раз приехал сюда. Часы показывали 11:45. Через 20 минут она будет в Париже, а еще через 15 минут позвонит мне. Я остановился перед входом и взял с собой обе бутылки. Проглотив полстакана джина, закурил сигарету и включила рефлектор. Мои нервы были на пределе, и я чувствовал спазмы в желудке. Я решил не трогать труп до звонка Риты, зная, что мне предстоит ужасная работа. Тут я вспомнил о конверте, который вырвал у Эмми, встал, достал его из кармана пальто и вернулся обратно. В конверте была деревянная коробка 20 сантиметров длиной. Можно было подумать, что это футляр для карандашей. Я открыл его. Внутри находился кинжал, миниатюрный, почти игрушечный, но с кончиком таким же острым, как игла. Рукоятка была обернута куском замши. Но меня больше всего потрясло то, что на лезвии было темное пятно. Я смотрел на него, не дотрагиваясь, и думал, что же это значит. Потом я посмотрел на конверт. В самой глубине я заметил бумагу. Это была вырезка из газеты. Между двумя столбцами текста я узнал фотографию Бориса Демнера, держащего Риту на ладони руки. Я уже видел подобный снимок у Риты. В газете говорилось об убийстве Бориса Демнера. Он был заколот в своей квартире в Каире после ссоры со своей партнершей Ритой Керри. По крайней мере, 3 человека видели из квартиры напротив, как она убила его. Но ее так и не нашли. Считают, что кто-то помог ей удрать. Так вот почему Рита стремилась избавиться от Зарака. Это, безусловно, он помог ей бежать, и пока был жив, она во всем зависела от него. Теперь я знал все. У меня находится орудие преступления, и если Рита меня держит, то и я держу ее. Равновесие полностью восстановлено. Около полуночи зазвонил телефон. «Фрэнк?» «Да». «Все прошло хорошо?» «Очень». Я прилечу в 2:30. Ты приедешь за мной? Я вынул носовой платок, вытер шею и лицо. Конечно. А, Фрэнк, это уже? Нет еще. Я ждал твоего звонка. Хорошо. Теперь действуй. Как только ты повесишь трубку. Постарайся, Фрэнк. Я положил трубку и закурил сигарету. Мне остается лишь избавиться от трупа, чтобы быть совершенно спокойным. Это почти невероятно. Я спокойно курил, глубоко затягиваясь, и ожидал момента, когда джин ударит мне в голову. Выпил еще стакан, потом еще... «Ты хорошо сделаешь, если на этом и остановишься», — громко сказал я себе. Встал и пошел к двери. Ноги у меня были ватными, и мне казалось, что пол качается. Я уже готов был выйти, но остановился и вернулся, чтобы выпить последний стакан. В груди у меня стало тепло, и я прямо направился к амбару. Я точно знал, что мне нужно. Там лежит мельничный жернов, лучше и не сыскать. Камень весил не менее 50 килограммов, и мне пришлось взять тачку, чтобы подвести его к колодцу. Я положил жернов возле стены и откатил тачку к дому, где была машина. Прежде чем открыть багажник, внимательно прислушался. Затем взял себя в руки и открыл багажник. Ухватившись за пиджак, стараясь не смотреть на лицо Зарака, я попытался вытащить тело из багажника. Труп уже затвердел, и я с трудом поднял его. Дальше все шло хорошо. Я повалил труп на тачку и повез к колодцу, зная, что если остановлюсь, у меня больше не хватит сил продолжить. Оставив тело у колодца, пошел за кусачками и проволокой. Я все время твердил себе, скоро все закончится. И как только Зарак окажется в воде, мне не о чем будет беспокоиться. Я вернулся к колодцу с проволокой и кусачками. начал обматывать проволоку вокруг того, что недавно было моим хозяином. На конце проволоки я привязал жернов, потом осторожно опрокинул тело в воду. Рита остановилась у выхода и посмотрела по сторонам. Я сделал ей знак из машины, и она быстро перебежала дорогу. Под мышкой у нее было пальто Зарека, старательно сложенное подкладкой наружу. «Я замерзла. Ты бы лучше села за руль». Я совсем вышел из строя. Не знаю даже, как мне удалось доехать сюда. «Все прошло хорошо, Фрэнк?» «Да». Она проскользнула за руль и положила пальто на колени. «Подыхаю от холода. Люди, видимо, решили, что я сумасшедшая, раз не надеваю пальто». «У тебя не было неприятностей?» «Все прошло хорошо. Стюардесса все устроила. Мне даже не понадобилось показывать своего паспорта. Увидя пальто, мне сделали знак «проходить». Они все его хорошо знали. Я вошла в первый попавшийся отель и позвонила тебе. После этого вернулась в аэропорт. Самолет отлетал почти сразу же и был наполовину пустой». «Отлично». «Я не могла избавиться от пальто. Я боялась, что его заметят и начнут расспрашивать». «Хороши бы мы были, если бы ты его выбросила. Там внутри деньги». Я не хотел говорить ей этого. Слова вырвались непроизвольно. Я так была напугана, что не могла и думать о деньгах. Знаю. Но теперь все прошло. Ты обыскал его, Фрэнк? Нет. На него было не так уж приятно смотреть. Дурак. Деньги в поясе под одеждой. Держу пари, что нет. Он, безусловно, держал их в пальто. — А если там ничего нет? — Давай его мне, увидишь. — Подождем возвращения домой. — А в карманах? — Ты думаешь, что он стал бы носить бриллианты в карманах? — Подумай, Фрэнк, ты совершенно уверен, что Зарек в колодце? — Ну, если, конечно, жернов, который я привязал к телу, не всплыл. — Ты должен был обшарить его. — «Если бы я это сделал...» «Что случилось с Эмми?» — спросила Рит. Она хотела попрощаться с Зареком. Напугала меня до смерти. «Ты говоришь об удаче. Ее такси по дороге задело какую-то машину, и она была немного не в себе. Если бы не это, она, конечно, успела бы приехать в то время, когда я... Я... Было безумием убивать его. Почему ты это сделал? Я не мог перенести мысли, что вся добыча проскользнет мимо моих рук. Я не хотел убивать его. Думал только отобрать у него пальто и смыться. А я? Я собирался потом сразу же отдать твою долю. Это приятно слышать, Фрэнк. Говорю серьезно. Потом она спросила: «А что отдала тебе Эмми, Фрэнк?» Я приготовился к этому вопросу. У нее были бумаги для Зарека. Я взял их у нее и побежал вперед, чтобы помешать ей увидеть тебя. Я не мог отдать их стюардессе, она была бы вынуждена подойти к тебе. «А где эти бумаги?» «Да это был список имен и адресов, я бросил их в колодец». «Понимаю. Мне бы очень хотелось знать, поверила она мне или нет». «Фрэнк?» «Да». «Я рада, что он мертв». «Понятно». «Очень жаль, что мы ссорились с тобой». «Не будем больше об этом». «Ведь я помогла тебе, да? Если бы не придумала этот фокус с переодеванием, что было бы?» «Не знаю». «А сделал бы ты для меня что-нибудь подобное?» Я невольно вспомнил о кинжале. «Ну, еще бы! Легко сказать, не так ли, Фрэнк?»